Пиноккио. Над старыми крышами сонных домов сияют яркие звезды. В деревне все спят. Или нет? В окошке одного маленького домика все еще горит свет. И именно в это окошко заглядывает сверчок Джимини. Внутри так уютно и тепло. Джимини забирается в дом и оглядывается. Удивительные часы, музыкальные шкатулки, целые полки с игрушками и кукла, а именно марионетка, которой управляют веревочками. Вдруг сверчок слышит какой-то шум и убегает прятаться. В комнату заходит Джепетто, деревянных дел мастер, который здесь живет. Пара ловких мазков кистью, и на лице куклы появляется веселая улыбка. «Вот, совсем другое дело», — удовлетворенно восклицает Джепетто. Затем он берется за веревочки марионетки, и кукла начинает танцевать по всей мастерской. «Вот это зрелище!» Золотая рыбка Клео и котенок Фигаро радостно за этим наблюдают. Мастер решил назвать марионетку Пиноккио. Но уже поздно, и Джепетто ложится спать. Но сначала старик просит звезду желаний исполнить его мечту. Он хочет, чтобы Пиноккио стал настоящим мальчиком. Джепетто засыпает. А звезда услышала его. С неба проливается свет, проникает в комнату, и появляется синяя фея. Она здесь, чтобы исполнить мечту Джепетто. Сверчок Джимини еще не заснул и все видит. Одно прикосновение волшебной палочки, и марионетка начинает двигаться, разговаривать и ходить. «Я настоящий мальчик?» — немедленно спрашивает Пиноккио у феи. «Нет», — отвечает она, — «будь всегда смелым, честным и нежадным, и тогда ты станешь настоящим». Затем она поворачивается к Джимини и дает ему особое задание. Сверчок станет совестью Пиноккио. Он должен помочь ему научиться различать, где добро, а где зло. Когда Джепетто просыпается и понимает, что произошло, он просто вне себя от счастья. Как же хорошо им будет вместе! Пиноккио отправится в школу, чтобы выучить много новых вещей. На следующее утро Джепетто вручает малышу учебник, яблоко и провожает в дорогу. Но хитрец Лис заметил удивительную марионетку. «Живая кукла, без всяких веревок!» — говорит он своему сообщнику-коту. Негодяй задумал хорошенько заработать на нашем Пиноккио. Лис и кот убеждают малыша пойти за ними в кукольный театр Стромболи. Сверчок Джимини изо всех сил пытается оградить Пиноккио от этих пройдох. Но марионетку завлекают обещания об актерской славе. И действительно, Стромболи немедленно отправляет Пиноккио на сцену. Это успех. Зрители в восторге от него и просто усыпают сцену деньгами. После выступления малыш хочет вернуться к Джепетто, но Стромболи запирает его в клетке и говорит, что никогда не отпустит. Ведь благодаря Пиноккио кукловод разбогатеет. Уже поздно, идет дождь, и Джепетто очень переживает. Он ходит по деревне и зовет своего мальчика. Старик не знает, что Пиноккио держит в заперти кукловод Стромболи и уже увозит далеко от деревни. Но фея не покинула Пиноккио и появляется перед ним вновь. «Почему ты не пошел в школу?» — спрашивает она. Кукла отвечает. «Я встретил двух чудовищ пучеглазых». Малыш врет, и его деревянный нос растет. Да так, что на конце распускаются ветки и листья и свивают гнездо птицы. «Я больше не буду врать», — обещает Пиноккио. И добрая, терпеливая фея освобождает его из клетки и возвращает нос к обычному размеру. Теперь Пиноккио остается только возвратиться в дом Джепетто. Но у Лиса зародился новый хитрый план. И он опять убеждает Пиноккио пойти за ним и котом к карете злобного извозчика. Этот извозчик пообещал куче детей, что отвезет их на остров удовольствий, где все целыми днями только смеются и играют. Пиноккио уезжает с ними на карете, запряженной осликами, а Джимини следует за марионеткой. Опять малыш не слушается советов совести. Остров удовольствий — настоящий праздник, полный аттракционов и развлечений. Но остров скрывает ужасную тайну. Когда аттракционы останавливаются, все дети, которые сюда приехали, превращаются в ослов, которых извозчик потом продает. Ничего себе! Даже у Пиноккио уже отросли ослиные уши и хвост. Но малышу повезло. Его друг-сверчок Джимини никогда не бросит его. Вместе им удается сбежать с острова удовольствий и добраться до дома. Но Джепетто там нет. Куда же он делся? Таинственное письмо объясняет друзьям, что мастер отправился на поиски Пиноккио в море. И там его вместе с лодкой проглотил кит. Малыш собирается с духом и ныряет под воду. Марионетка обыскивает все океанское дно и, наконец, замечает кита. Пиноккио оказывается возле огромного зверя как раз в тот момент, когда тот открывает пасть, чтобы поесть, и попадает киту прямо в живот. И, оп, падает прямо в руки Джепетто. Как чудесно снова увидеть папу, Фигаро и Клео. Но что же им делать? Как выбраться? У Пиноккио есть идея. Они зажгут огромный костер. Дым защекочет киту небо, тот чихнет и выплюнет их изо рта. План Пиноккио срабатывает. Кит чихает, и пленники оказываются на свободе, посреди океана. Но морское чудовище в ярости. Кит своим могучим хвостом пускает гигантские волны, чуть не утопив их всех. Очнувшись на берегу, Джепетто вдруг видит Пиноккио, покачивающегося на волнах. Он не двигается. Старик вне себя от тревоги поднимает малыша на руки и несет домой. Там он укладывает сына на кровать и горько плачет. Вдруг Пиноккио окружает волшебный свет. Малыш спас жизнь своему папе и показал себя смелым, честным и нежадным, как и говорила фея. Открыв глаза, Пиноккио понимает, что стал настоящим живым мальчиком. Это самый счастливый день в жизни папы и сына. Спасибо, Джимини! Спасибо, фея!